День второй. Глава третья. Форбс Маккаски пришел на несколько минут раньше назначенного. На нем был короткий плащ в военном стиле, а на плече сумка шотландского твида. Ребус провел его в комнату для допросов, где их уже ждала Шивон Кларк. На столе перед ней лежала папка, та самая, которая была у нее на месте аварии. Она жестом попросила Маккаски сесть напротив нее. Стула для Ребуса не было, но они это согласовали заранее. Он предпочитал стоять у стены всегда точно напротив допрашиваемого. «Я инспектор уголовного розыска Кларк. Сержанта Ребуса вы уже знаете». «Значит, вы его начальница?» — удивился Маккаски. «Да, я здесь старший полицейский». Маккаски кивнул в знак того, что усвоил это. Он сидел на низком металлическом стуле, широко расставив ноги, словно и не чувствовал никакого дискомфорта. Кларк раскрыла папку и положила перед молодым человеком фотографию гольфа. «Джессике невероятно повезло». «Да, я вижу», — сказал он, снова кивнув. «Счастье, что кто-то проезжал мимо. Вызвали скорую». «Да». «Если в машине с ней кто-то был, то скорую можно было вызвать раньше. В таких обстоятельствах важна каждая минута». «Но с ней все будет в порядке, она сама мне сказала». «И все же из-за потери времени ее выздоровление затянется», — забифовала Кларк и сделала паузу, чтобы он как следует переварил сказанное. «В странном для нее месте она оказалась». «Джессика вам не сказала, что она там делала?» «Сказала, что ей хотелось прокатиться». «Ее отец говорит, что она никогда не лихачит на дороге». «Может, на дороге было масло?» «На дороге ничего не было, мы проверили». Кларк демонстративно полистала страницы в папке, как будто искала что-то. Наконец извлекла другую фотографию. «И потом у нас еще есть вот это». «Да, что это?» Маккаски прищурился, словно старательно вглядывался в снимок. «Это ее сапожок. Его обнаружили в нише для ног со стороны пассажирского сиденья. Есть какие-нибудь предположения, как он там оказался?» Маккаски чуть выпятил губы и недоуменно покачал головой. «Понимаете, мы приходим к очевидному заключению, очевидному для нас, я хочу сказать, что Джессика была в машине не одна, и за рулем сидела не она, а после аварии водитель перетащил ее на свое место, чтобы все выглядело так, будто она сама виновата в случившемся». Маккаски встретился взглядом с Кларк. «И вы думаете, что это был я, а не вы?» «А Джессика что говорит?» Нашелся парень, и когда ответа не последовало, коротко рассмеялся. «Я ее навещал в больнице вчера вечером. Если бы я убежал и бросил ее, разве она бы мне обрадовалась? Стояли бы у нее слезы в глазах, когда мы поцеловались». «Как вы повредили ногу, Форбс?» Вопрос задал Ребус. Маккаски перевел взгляд на него. «Я вам уже говорил. Оступился на лестнице у Джессики. Доктору показывались? Ничего, и так заживет. Больше никаких синяков, царапин, нигде не болит?» «Да не было меня с ней! Я и водить-то не умею!» «Не умеете водить?» И когда Маккаски замотал головой, Кларк не смогла удержаться и бросила растерянный взгляд в сторону Ребуса. «Ваши родители знают, что вы здесь?» — прервал повисшую тишину Ребус. «Нет». «Вы им говорили про Джессику?» «Нет еще». «А ее отец, вы с ним ладите?» «Я с ним только вчера познакомился». «У него, к вашему сведению, не очень хорошая репутация. Погуглите его». «Я вот уже». Ребус подошел поближе к столу. «Таких людей лучше не сердить». «Правда?» «Инвестор одной из его компаний начал его поносить почем зря. и оказался в реанимации. Потом он словно воды в рот набрал. Так и не сказал, кто его отделал. И это только одна из историй. Ребус помолчал. Да, жаль, что я успел сообщить ему о нашей гипотезе, согласно которой в аварии виноваты вы. Что? Впервые с того момента, как Маккаски вошел в комнату, он задергался. Кларк смотрела на Ребуса, пытаясь понять, правду он говорит или блефует. Он тоже посмотрел на нее, и выражение его лица не изменилось. Значит, правду. «Вы должны ему сказать, что ошиблись», — сказал Маккаски. «Вы же говорили со мной и с Джессикой. Зачем нам врать?» «Не знаю», — сказал Ребус. «Но чего не бывает. Начинается с ерунды, а потом катится, как снежный ком. И столько всякой дряни по пути налипает. Я не могу признаться в том, чего не делал». «И правильно», — сказала Кларк, собирая фотографии. «Ну что ж, похоже, с этим мы разобрались. Нам только нужен ваш адрес, и можете идти». Маккаски уставился на нее. «А что потом?» Кларк пожала плечами, закрывая папку. «Если нам понадобится еще поговорить с вами, мы дадим вам знать». Она пододвинула ему лист бумаги и шариковую ручку. «Пишите адрес». Пока он писал, она спросила, учится ли он. Он кивнул в подтверждение. «И какая специализация?» «История искусств». «Как у Джессики и ее подружки?» «Мы все на втором курсе». «Так и познакомились?» «На вечеринке». Он закончил писать. Почерк у него был неважный. «Арден-стрит?» — переспросила она. «Да». «Это ведь в Марчмонте». Маккаски кивнул. Кларк и Ребус переглянулись. На той же улице находилась и квартира Ребуса. Он посмотрел на номер дома. В 6 домах от него, на противоположной стороне улицы. «Еще раз спасибо, что пришли», — сказала Кларк, поднимаясь на ноги. Маккаски обменялся рукопожатием с обоими детективами, и они вызвали дежурного, чтобы проводил гостя до выхода. «Ну?» — спросила Кларк, когда за парнем закрылась дверь. Подружка его покрывает. «Но в его словах есть смысл. Зачем ей это делать?» «Может, она вообще склонна прощать?» Он, скажем, приходит к ее больничной койке, бормочет нежные слова, взмахивает ресницами, и дальше они выдумывают правдоподобную историю. Кларк обдумала эту версию, сложив руки на груди и сжав губы в тонкую решительную линию. «А ты и в самом деле выложил Оуэну Трейнеру все как есть? Когда успел? После маленького визита в Окс, проглотив пинту-другую пива?» «Я заехал посмотреть, как дела у больной. А Маккаски и Элис Белл как раз выходили от нее». Кларк укоризненно покачала головой. «Вот именно таких вещей ты не должен делать!» Она замолчала. В дверях появился Джеймс Пейдж. «Чего это не должен делать Джон?» «Ставить на то, что Рейв Роверс, шотландский футбольный клуб из Файфа, поднимется в таблице», — не растерялся Ребус. «Я бы в этом смысле поддержал Шивон», — Пейдж помолчал. «Ну так что у нас с этой аварией?» «Пока не очень продвинулись», — сообщила Кларк. «В таком случае, может, лучше бросить это дело? Что скажете?» «Нам тут ничего не светит. Так какой смысл тратить силы?» «Ее бойфренд, — сказал Ребус, — тот, кто, по нашему мнению, был с ней в машине?» «Да, что с ним?» «Он сын Пэта Маккаски». «Министра юстиции?» «А министр юстиции у нас еще и лицо компании за независимой Шотландии». Ребус знал отношение своего босса к этой теме. Как и всем остальным в отделе, Пейдж ему все уши прожужжал разговорами, как важно для Шотландии оставаться в составе Соединенного Королевства. Макаски возглавляет компанию «Скажи да». Пейдж немного помолчал, раскладывая эту информацию по полочкам у себя в голове. «А что у вас на уме, Джон? Звоночек знакомому журналисту? Только если найдем что-нибудь убедительное. В противном случае у дела будет явно политическая окраска». «На том и порешим». «Постойте», — сказала Кларк. «Вы собираетесь использовать сына, чтобы насолить отцу? По-моему, это не совсем честно». «Будет вам, Шивон. Мы все знаем, как вы проголосуете». Кровь прихлынула к щекам Кларк. «При чем тут?» Но Пейдж уже отвернулся и пошел прочь. «Еще день-два», — бросил он на ходу. «Посмотрим, что вам удастся нарыть». Кларк уставилась на Ребуса, а он примирительно развел руками. «У нас все равно других дел сейчас вроде как и нет», — сказал он. «Так это маленькая комедия, которую ты тут разыграл?» Она показала пальцем в направлении удалившегося Пейджа. Я не сомневался, что он на это купится. «Он может и купится, а вот я нет». «Ты разочарована во мне», — притворно огорчился Ребус. «Но ты должна признать, что в твоих делах такие персонажи, как Пэт Маккаски и Оуэн Трейнор, фигурируют нечасто». «Понять не могу, как сомнительный бизнесмен вроде Трейнера входит в доверие к лондонской полиции». «Ну, лондонская полиция сама себе законы устанавливает, Шивон. Так и у нас было прежде». «И ты явно тоскуешь по тому времени. И чтобы себя потешить, устраиваешь бурю в стакане воды. Глядишь, что-нибудь да получится». «Ну, иногда после бури оседает золотая песчинка». «И какую такую песчинку ты полагаешь найти на этот раз?» Она с вызовом сплела руки на груди. «Понимаешь, самое занятное — это как раз буря и есть», — сказал Ребус. «Тебе пора бы уже это усвоить». «Вашего отца нет?» — спросил Ребус. Джессика Трейнор выглядела уже лучше. Устройство вокруг ее шеи было заменено на обычный шейный корсет, а изголовье кровати было приподнято, так что теперь она могла не все время лежать, глядя в потолок. «Чего вы хотите?» — спросила она. «Да просто зашел узнать, как вы себя чувствуете». «Хорошо. Рад слышать. А отец сейчас в отеле». Ребус обратил внимание на телефон в ее правой руке. «С Форбсом сегодня успели пообщаться?» «Две смски пришло». «Он говорит, что вы познакомились на вечеринке». «Верно. Я пошла туда с Элис, и мы с Форбсом разговорились на кухне». «Просто как в песне, да?» «В какой песне?» «Ее теперь не поют», — вздохнул Ребус. Потом показал на ее телефон. «Две смски, говорите?» «Позволю себе предположить, что одна до того, как он пришел на беседу в участок, а другая после». Она не ответила на его вопрос. «Я так и не могу понять, почему вы здесь?» Ребус в ответ пожал плечами. «Меня выводит из себя, когда люди лгут мне в лицо. Я начинаю спрашивать себя, чего не бояться? В вашем случае, может быть, ничего. А может быть, и есть какая-то причина. Но пока я не буду знать наверняка, какая разница, был Форд в машине или нет?» Она уставилась на него. «Если он был с вами, значит, бросил вас там. Не вызвал помощь, не остановил проезжающую машину». «Я не понимаю, почему этим интересуется полиция?» Ребус опять пожал плечами. «А ваш отец? Его это не заинтересует?» «Но ведь это его не касается!» «Справедливо!» Ребус смотрел, как она разглядывает экран своего телефона. «Может быть, получила новое послание, а может, нет?» Сколько вам придется здесь пролежать? Я еще не говорила с врачом. Вероятно, они посоветуют вам какое-то время держаться подальше от скоростных машин. На ее лице появилась слабая улыбка. «И от загородных дорог по вечерам», — добавил Ребус. «Западный Лотиан не случайно называют ничейная земля». Она посмотрела на него. «Ничейная земля? Там нет ни законов, ни правил». «Тогда понятно». Ребус ждал продолжения, но она сжала губы. Явный признак того, что она проговорилась. «Джессика, если вам есть что-то сказать, уходите!» Закричала она в тот момент, когда в палату вошла сестра. «Я хочу, чтобы он ушел! Пожалуйста!» Ребус уже поднял руки, демонстрируя покорность, и вышел в коридор. «Ничейная земля!» «Тогда понятно». «А что именно понятно?» «Что-то случилось в тот вечер». Ребус мысленно сделал зарубку. «Позвонить в диспетчерскую на Блистон-Глен, нет ли у них данных о каких-либо происшествиях. Незаконные гонки, сообщения о местных хулиганах, которые терроризируют туристов. Что-то или ничего». Пробормотал он себе под нос, выходя из больницы и доставая сигарету. Намек на песню «Что-то или ничего» британской рок-группы 70-х Юрая Хип. К больничным воротам подъехало черное такси. Из заднего сиденья вышел пассажир, собираясь расплатиться с водителем через окно переднего пассажирского сиденья. Серьезная ошибка приезжих, привыкших к другой системе. В Эдинбурге нужно заплатить, прежде чем выйдешь. Ребус подошел и встал за спиной Оуэна Трейнера. На Трейнере был вчерашний костюм, но рубашка свежая. Водитель отдал сдачу и чек. Трейнер повернулся и вздрогнул, увидев Ребуса лицом к лицу. «Черт побери!» — сказал он. «Извините, сэр, я как раз ухожу». «Были у Джессики?» — Ребус кивнул. «И?» «Что и, мистер Трейнер?» «Вы по-прежнему считаете, что за рулем сидел ее бойфренд?» «Это одна из гипотез». «Что ж, может быть, мне она скажет?» У Ребуса на этот счет имелись сомнения, но он промолчал. «Вероятно, для всех будет проще, если мы оставим это дело», — предложил Ребус. «Какова бы ни была истина, Джессика стеной стоит за мистером Маккаски». «Да, но если он так с ней поступил, я серьезно говорю, сэр, лучше оставить все как есть. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь совершил безрассудный поступок». Трейнер уставился на него. «Вы ведь меня понимаете», — продолжил Ребус. «Не уверен», — пробормотал Трейнер. «У вас своеобразная репутация, мистер Трейнер. И мне очень интересно, как вы при этом сумели обзавестись друзьями в лондонской полиции. Наверное, я состою в правильных клубах». Трейнер, обойдя Ребуса сбоку, двинулся ко входу в больницу. «Это мой город, и здесь действуют мои правила», — бросил ему вслед Ребус. Но Оуэн Трейнер сделал вид, что не услышал. «Спасибо, что согласились встретиться со мной», — произнес Малькольм Фокс, поднимаясь из-за столика и протягивая руку Шивон Кларк. «Что вам взять?» «Брайан принял мой заказ». Она кивнула в сторону стойки. У кофемашины орудовал владелец кафе, которое находилось всего сотни ярдов по Лид-Уок от Гейфилд-сквер. Но никто из копов сюда не заглядывал, насколько знала Кларк. А потому для встречи это место было сравнительно безопасным. Кларк уселась на скамью напротив Фокса. Они встречались и прежде, но очень редко. «Я слышала, вы уходите из жалоб», — сказала она. «Наверное, это не слишком приятно». «Да уж», — согласился Фокс и потер ладонью о скатерть. Все та же пресловутая реорганизация, под которую попадали и сотрудники службы внутренней безопасности. Их эдинбургское отделение подлежало сокращению. А кроме того, Фокс отслужил положенный срок, и теперь его возвращали в уголовную полицию, где ему предстояло работать бок о бок с теми, чьи действия он еще недавно придирчиво расследовал, в отделениях, которые были у него под колпаком. Там ему в лучшем случае не будут доверять, в худшем — возненавидят. Владелец кафе принес капучино для Кларк и спросил Фокса, не нужно ли ему еще. Фокс кивнул. «Черный без сахара», — напомнил он хозяину. «Отказываетесь подсластить себе пилюлю?» — высказала предположение Кларк, чем вызвала ироническую ухмылку. Она чуть откинулась назад и, повернувшись к окну, принялась разглядывать пешеходов. «Ну, так почему я встречаюсь с врагом?» — спросила она. «Может быть, потому что, вы знаете, я не враг. Жалобы существуют для того, чтобы полицейские вроде вас, честные полицейские, могли добиться успеха». «Спорю, вы уже говорили это прежде. И не раз». Она повернулась к нему. По его лицу все еще гуляла ухмылка. «Вы хотите просить меня об услуге?» — предположила она и в ответ получила кивок. Принесли его кофе, и он прикоснулся кончиками пальцев к краю блюдца. «Это имеет отношение к Джону Ребусу», — начал он. «Кто бы сомневался? Я должен с ним поговорить. Я вам не препятствую. Дело вот в чем, Шивон. Мне нужно, чтобы он пошел на откровенный разговор. Но если просьба будет исходить от меня, он, несомненно, пошлет меня подальше». «Просьба? Ну хорошо, приказ. И он, по большому счету, исходит не от меня. От генерального прокурора», — предположила Кларк. Фоксу едва удалось скрыть, что его порядком удивила ее осведомленность. «Я видела, как она направлялась в вашу сторону на прощальной вечеринке у главного. Она доверила мне одну работу. По линии жалоб?» «Мое последнее поручение», — тихо сказал он, глядя на блюдце. «И если вы расстараетесь, то как она вас наградит? Отблагодарит повышением? Переведет из полицейского планктона в совет директоров?» «У вас здорово получается!» Восхищенный тон Фокса оказался искренним. Теперь Кларк наконец поняла, на что намекал Дэвид Гелвин за обедом в бистро Бия. «Как работается со старым спарринг-партнером? Ходит по струнке? Выполняет распоряжение?» «Вы в самом деле думаете, что я поднесу вам на блюде Джона Ребуса?» «Мне нужен не Ребус, а люди, которых он знает или знал. Речь идет о событиях 30-летней давности. Саммерхолл?» Фокс помедлил, испытующе глядя на нее. «Он говорил об этом?» Она отрицательно покачала головой. «Так откуда вы знаете?» Но через несколько секунд он сообразил. «Прощальная вечеринка», — сказал он почти самому себе. «Там был Эймон Паттерсон. Я видел его с Ребусом». «Тогда вы знаете о Саммерхолле столько же, сколько и я. Но я до сих пор не понимаю, с какой стати я должна вам помогать». «Так или иначе, мне в конечном счете придется задать Ребусу несколько вопросов. Просто я подумал, что щекотливую ситуацию можно сгладить при наличии некоего рефери». «Рефери?» «Чтобы игра велась по правилам, с обеих сторон». Она отхлебнула кофе. Раз, потом еще. Фокс сделал то же самое, чуть ли не в точности повторяя ее движение. «Это должно побудить меня к сотрудничеству?» — спросила она. «Что это?» «Вы обезьяничаете для того, чтобы внушить мне, будто главное слово за мной». Он помолчал, словно обдумывая ее наблюдение. «Когда вы приложились к своей чашке, я приложился к своей. только и всего. Но спасибо за совет, я им воспользуюсь». Она уставилась на него, пытаясь оценить уровень игры, которая ей предлагалась. «Кстати, здесь хороший кофе», — добавил он и сделал большой глоток. Кларк не смогла сдержать улыбку. Она снова принялась разглядывать пешеходов, одновременно обдумывая варианты, которые имеются в ее распоряжении. 30 лет назад — это ведь очень давно», — сказала она наконец. «Да». «Есть предположение, что в Саммерхолле что-то случилось?» «Возможно». «С участием Джона?» «Косвенным». «Не думаю, что он достаточно долго там работал, чтобы в чем-то таком участвовать. Он тогда был молодой и зеленый». «Вы же понимаете, что он не выдаст тех людей, с которыми работал, если мне не удастся убедить его». «Желаю удачи», — сказала Кларк. «Это моя проблема, не ваша. Я просто прошу вас убедить его поговорить со мной с глазу на глаз». «О чем все-таки речь? Несколько поддельных показаний? Лжесвидетельство под присягой? Заключенные, которые случайно оступились и упали по дороге в камеру?» Она посмотрела на него в ожидании ответа. «Речь идет о вещах посерьезнее», — сообщил он с крайней осторожностью, возвращая чашку на блюдце. «Значит, Ребус ничего вам не рассказывал?» «А с Саммерхолле?» — она дождалась его кивка. «Ни слова». «В таком случае», — сказал Фокс, понизив голос, хотя в кафе кроме них никого не было. «Вы, вероятно, ничего не слышали о святых. Только о музыкальной группе с таким названием. Это тоже была группа, только преступная, как я думаю. Святые Тайного Завета, так они себя называли». «И что это значит?» «Я не уверен. Имеющиеся в прокуратуре материалы, судя по всему, далеко не полны. Прямо что-то масонское?» «Возможно, вы недалеки от истины». «И полицейские из отделения на Саммерхолл Плейс были членами этой организации?» «Они были ее единственными членами, Шивон. Если кто работал в то время там в уголовном розыске, значит, он был одним из святых Тайного Завета».